Ярость и смерть в осажденном городе. Когда Англия в сентябре 1939-го объявила войну Германии, но небо над Лондоном еще было чистым, пожилой джентльмен, ужиная в своем клубе, был потрясен тем, что впервые ни от кого не потребовал прийти в смокинге. «Телеграммы не доходят», — жаловался он, — «телефоны не отвечают, такси невозможно поймать. Надеюсь, что когда начнется настоящая война, жизнь нормализуется». В тот вечер, когда немецкие бомбардировщики впервые появились над Лондоном, в одном из самых известных аристократических домов, где собралось избранное общество, к ужину подали шампанское. «Надо же отметить начало настоящей войны», — сказала хозяйка дома. В лондонских ресторанах сократился ассортимент пирожных и сыров. Владелец модного заведения сетовал, что посетители заказывают черные икры в 20 раз меньше, чем раньше, а в дни, когда объявляется воздушная тревога, вообще предпочитают отсиживаться дома. Один из проголодавшихся лондонцев вспоминал, что ужинал практически в полном одиночестве. Он заказал фуагра, паштеты из гусиной печенки, филе морского языка и хорошо зажаренного голубя. Он сдобрил это бутылкой белого вина и бокалом старого арманьяка. Но во время ужина бомба упала на другой стороне улицы, все заволокло дымом, ему пришлось уйти, не закончив трапезу. Он не смог поймать такси, пошел домой пешком и на все лады клял войну. Ввели карточки. Они отоварились полностью, еды хватало. Бекона полагалось 2 фунта в неделю, масло 4 фунта. В Англии фунт — это примерно 450 граммов. Но семьи с низкими доходами жаловались на рост цен, им не хватало денег, чтобы отоварить карточки. Лорд Вултон, назначенный в апреле 1940 года министром продовольствия, объявил, что до конца войны бананов не предвидится. Но в некоторых закрытых клубах бананы все равно можно было получить. Исчезли продавцы мороженого, потому что холодильники использовались для перевозки запасов крови. Вдруг из магазинов пропал лук, потом появился, но очень дорогой. Министр продовольствия получил одну луковицу в подарок вместе с язвительным письмом. «Заплатив за эту луковицу такие безумные деньги, я не решилась использовать ее для готовки, а посылаю ее вам. Надеюсь, эта луковица заставит вас плакать так же, как она заставила плакать меня». Правительство было озабочено обвинениями в неравенстве. Министерство продовольствия призвало владельцев ресторанов подавать дешевые блюда. В Лондоне наладили систему супердешевых обедов. Большие порции жареной баранины с морковью и картофелем и рисовый пудинг стоили буквально копейки. Вдруг возникла проблема с сигаретами. Говорили, что причина в женщинах, которые закурили во время войны. Некоторые продавцы отказывались продавать сигареты женщинам, чтобы не обделять мужчин. В военные годы британские женщины старались ни в чем не уступать мужчинам. Летом 1940 года объединенные англо-французские силы были разбиты на голову. Франция капитулировала, Англия осталась без союзников и армии. Она в одиночку противостояла нацистской Германии и, казалось, представляла собой легкую добычу для вермахта. Пожалуй, один Черчилль в те дни вселял в страну уверенность и надежду. Он произнес знаменитую речь, в которой обещал: «Мы будем сражаться на побережье, мы будем сражаться на полях и на улицах наших городов, мы никогда не сдадимся». Его выступление наполнило англичан уверенностью. Они не переживали по поводу утраты союзников, им даже нравилось, что теперь они одни противостоят проклятым немцам. Англичане не заблуждались относительно соотношения сил, но в этом проявился британский стоицизм. Они предпочитали не говорить и не думать о плохом. Летом 1940 года Британия и Германия противостояли друг другу, и ни одна из сторон не способна была одолеть противника. После поражения летом 1940-го маленькая британская армия вообще осталась без оружия. Гитлер располагал мощными сухопутными силами, но слабость флота и авиации не позволяли ему нанести смертельный удар по островной Англии. Британия находилась в худшем положении. Она могла выжить только с помощью Соединенных Штатов и полностью зависела от доброй воли президента Рузвельта, который в ноябре 1940 года был переизбран на третий срок. Но для успешного вторжения на Британские острова Германия нуждалась в превосходстве на море и в воздухе. На это немецкая промышленность не была способна. В самые опасные месяцы лета 1940 года Британия держала минимум половину своих кораблей в Гибралтаре, готовая схватиться с Италией, обладавшей значительным флотом, и не очень опасалась вторжения немецких войск через канал. Чтобы гарантировать поставки шведской железной руды, Германия пожертвовала своим флотом. Британские корабли потопили все 10 современных эсминцев, которые сопровождали немецкий десант в Нарвик. Главнокомандующий военно-морскими силами гросс-адмирал Эрих Рёдер отправил два тяжелых крейсера «Гнейзенау» и «Шарнхорст» в норвежские воды, где их серьезно повредили британские торпеды. Линкор «Бисмарк» британцы потопили в мае 1941 года. Осенью немецкие надводные корабли вернулись в порты, кончилось топливо. Немецкий надводный флот перестал существовать как серьезный военный фактор. В Берлине сделали ставку на подводный флот, но лодки не сильно изменились с Первой мировой и не представляли такой уж опасности для британского флота. Англичане боялись вражеских субмарин, но подводная война не смогла принести Германии успеха. Британские судоверфи работали эффективнее, чем немецкие подлодки. Англичане строили больше, чем топили немецкие моряки. Командующий подводным флотом адмирал Карл Дёнец подсчитал, что его подчиненные должны топить в месяц судов водоизмещением не меньше, чем 600 тысяч тонн. Чтобы поставить Англию на колени, Дёницу нужно было иметь 300 подводных лодок. Германский флот вступил в войну, имея всего 57 подлодок, из них только 32 действовали в Атлантике. 10 октября 1939 года, воодушевленный победой во Франции Адольф Гитлер и главнокомандующий военно-морским флотом гросс-адмирал Эрих Рёдер договорились построить 6 суперлинкоров, 8 крейсеров и 685 подводных лодок. Все судоверфи были уведомлены, что военно-морской флот вправе воспрепятствовать любому строительству в гражданских целях, если военным морякам понадобятся мощности. К концу 1942 года Рёдер намеревался иметь флот, способный нанести серьезный ущерб Англии, а к 1948 году немецкий флот должен был стать мощной силой в мировом океане. Каждая подлодка стоила от 2 до 4 миллионов марок. Для сравнения, линкор класса «Бисмарк» — 200 миллионов. Но помимо денег требовалось драгоценное сырье, особенно медь и каучук, которых так не хватало в первую военную зиму. Так что к июню 1940 года выпустили только 20 лодок. В июле Гитлер объявил, что строительство подлодок — высший приоритет. Стали спускать на воду по 25 лодок в месяц. Но возмутились конкуренты моряков, сухопутные силы и Министерство авиации. Строительство лодок съедает все скудные ресурсы. Гитлеру пришлось пересмотреть планы военной экономики. Он пожертвовал амбициозными планами военно-морского флота, который сам же утвердил. К марту 1941 года построили всего 72 лодки, но не все вышли в море, потому что предстояло еще обучить экипажи. В Атлантике действовали всего 22 немецкие подлодки. К марту 1940 года немецкий подводный флот пустил ко дну британские суда общим водоизмещением 600 тысяч тонн. Ни о каком серьезном ущербе для Англии речи не было. В июне 1940-го, марте 1941-го, немецкие подводники умудрились потопить суда общим водоизмещением 2 миллиона тонн. Казалось, что возможности британского флота снабжать армию страну серьезно подорваны. Но англичане умело использовали захваченную шифровальную машину «Энигма», чтобы читать немецкие радиограммы, выработали успешную тактику сопровождения конвоев и противолодочной борьбы. Летом 41-го потери британского флота сократились до 100 тысяч тонн в месяц. Видя, что подводный флот не способен задушить Англию, Гитлер пустил в ход авиацию, но во время французской кампании Люфтваффе потеряли треть своих самолетов. Машины промышленность выпускала новые, но летчиков не хватало. Пилотов готовят дольше, чем строят машины. Летом и осенью 1940 года англичане со дня на день ожидали немецкого вторжения. Кабинету министров доложили о настроениях в рабочих кварталах. Там говорили так: «Нам нечего бояться Гитлера, нам он ничего не сделает. Это пусть капиталисты боятся, а нам, может, даже лучше будет». Но Гитлер и его генералы не решились совершить бросок через пролив Ла-Манш и высадиться на Британских островах. Германия не располагала флотом, достаточным для такой грандиозной десантной операции. А рейхсмаршал Герман Геринг обещал фюреру, что его летчики сравняют Англию с землей. Во время Первой мировой войны, 31 мая 1915 года, первый немецкий дирижабль неожиданно появился над Лондоном и сбросил несколько бомб. Погибли 7 человек и 35 были ранены. В 1917 году начались налеты самолетов. Всего в Первую мировую от налетов погибли 670 человек, но психологический шок был сильным. Лондонцы прятались на станциях подземки и утром боялись выходить. Этот опыт запомнился, поэтому накануне Второй мировой правительство отказывалось строить глубокие надежные бомбоубежища. Эксперты утверждали, что люди, которые там спрячутся, впадут в истерику и не смогут подняться на поверхность, чтобы исполнять свои обязанности. Решили так: кто хочет, пусть сам о себе позаботится. Многие вообще выступали против программ гражданской обороны. Зачем пугать людей несчастьями? Это только вернет их в депрессию. Врачи считали, что количество людей, чья психика не выдержит налетов, превысит число раненых в 3 раза, что миллионам англичан понадобится срочная психиатрическая помощь. Британские военные считали, что от вражеской авиации не спасешься. Атаки с воздуха опасались так же, как сейчас атомной бомбы. Предсказывали, что Лондон будет охвачен хаосом, транспорт перестанет работать, толпы бездомных потребуют немедленного заключения мира. Больше всего боялись химического оружия. Лондонцы с ужасом думали о том, как облака отравляющего газа накроют город, люди ослепнут и задохнутся. Каждый лондонец обязан был носить с собой противогаз. 2 дезертиров приговорили к смерти, их уже вывели из зала суда, чтобы привести приговор в исполнение, но тут возмущенный полицейский заметил, что они забыли взять свои противогазы. Детям раздавали противогазы с Микки Маусом. Впрочем, некоторые матери с раздражением смотрели на маски. «Даже Гитлер не заставит моего сына надеть эту гадость. Мы с ним укроемся под одеялом». Только что появившемуся телевидению запретили выходить в эфир, опасались, что вражеские бомбардировщики будут наводить на цель по излучению телепередатчиков. По всему городу погасли огни, Лондон погрузился в темноту. Приняли закон, который запрещал несанкционированное использование сирен и заводских гудков. В июне 1940 года церквям запретили звонить в колокола. В зоопарке соображений безопасности хлороформом умертвили ядовитых змей и пауков. Вдруг бомбардировка позволит им выйти на свободу, и они распространятся по городу. Опустило огромный аквариум, рыбу съели. Панды, слоны и другие крупные животные были эвакуированы. В первые дни войны хозяева умертвили примерно 400 тысяч домашних животных, в основном кошек. В результате началось настоящее нашествие мышей и крыс. Городские власти обратились к горожанам с просьбой не избавляться от домашних животных. Животных подстерегали другие опасности. «Берегите своих кошек», — предупреждали газеты. разразилась настоящая эпидемия краж кошек. Говорили, что это дело рук персов, которые по традиции занимались мехами. Не хватало кошачьих шкурок для скорняков. 24 августа 1940 года первые бомбы упали на Лондон. В Ист-Энде вспыхнули пожары. 7 сентября, в субботу, небо словно заволокло тучами. Стройными рядами немецкие бомбардировщики обрушились на город. Их прикрывали истребители, которые вились вокруг них, как пчелы вокруг матки. Ночью немецкие самолеты вернулись, 247 юнкерсов, бомбили до половины пятого утра. Погибли 430 человек. С этого дня бомбардировки продолжались каждый день и утром, и ночью. 170 юнкерсов днем, 200 ночью. Тысячи людей остались без крова. В уцелевших домах не было ни газа, ни электричества, ни воды. Утром выяснялось, что молока не привезут, а ближайшая булочная сгорела. Многие убежища оказались недостаточной защитой от мощных бомб. Но и в самые тяжелые дни, когда бомбили постоянно, один из семи лондонцев все равно оставался дома. Англичане не любили большие бомбоубежища. Вверх брали любовь к одиночеству и нежелание покидать дом, презрение к опасности и нежелание выказать свой страх. В большинстве убежищ условия были невыносимыми ввиду нехватки туалетов и воды. Запах нечистот и пота особенно плохо выносили женщины. Они смачивали носовой платок духами и прижимали к лицу. Правительство возражало против использования метро в качестве убежища. 8 сентября толпа потребовала открыть станцию метро на Ливерпул-стрит. Вызвали войска, но толпа не хотела расходиться. Наконец кто-то отдал распоряжение, и двери открылись. Зенитный огонь был малоэффективным, пока не начали действовать радиолокаторы. В сентябре 40-го на один сбитый самолет уходило 30 тысяч снарядов, в октябре 11 тысяч, а в январе 41-го всего 4 тысячи. Уходя от зенитного огня, немецкие бомбардировщики сбрасывали груз с большой высоты и промахивались. Вместо портов и железных дорог бомбы попадали в жилые дома. Зенитный огонь был опасен не только для немецких летчиков. С неба сыпались осколки и не разорвавшиеся снаряды. Не успевшие укрыться рисковали быть убитыми собственными снарядами. Град шрапнели, сыпавшийся с неба, был столь же смертелен, как и вражеские бомбы. В результате погибло больше лондонцев, чем немецких пилотов. Но даже если бы англичане об этом знали, они все равно хотели бы слышать грохот зенитных орудий. Некоторые англичане уверяли, что немцы бомбят только бедные кварталы, потому что богатые договорились с Берлином. Власти всерьез боялись бунтов. Когда Люфтваффе обрушили бомбовый груз на Вест-Энд, в правительстве облегченно вздохнули. Если бы немцы продолжали бомбить восточную часть города, началась бы революция. Теперь, когда они разнесли Бонд-стрит и Парк-Лейн, баланс восстановился. Несколько бомб разорвались рядом с Букингемским дворцом. Если бы окна были закрыты, король и королева могли пострадать от взрывной волны. Королева сказала: «Я рада, что нас тоже бомбили». Лондонцев периодически охватывала паника. Вдруг газеты стали писать, что гестапо располагает огромной агентурной сетью в Англии. Одного швейцарца бдительные соседи обвинили в том, что он своей сигарой подает сигналы врагу. Он специально попыхивает так, чтобы сигара ярко вспыхивала, и всякий раз направляет сигару прямо в небо. Если кто-то включал свет, собиралась гневная толпа, вызывали полицию. Один полицейский, обнаружив освещенное окно на четвертом этаже, полез туда по водосточной трубе, сорвался и погиб. Отдохновение искали в кино. Зрители сидели в зале во время бомбежки, испытывая иллюзорное чувство безопасности и стараясь отвлечься. Один и тот же фильм крутили два раза подряд, да еще и приглашали музыкантов. Никто не расходился, пока не объявляли отбой воздушной тревоги. В питейных заведениях вино текло рекой. Молодые люди спешили вступить в брак, а вдруг это их последняя ночь вместе. Англичане избегают слова «подвиг» и «героизм». Они делали то, что делают все остальные, их друзья и соседи. В самые трудные дни лондонцы проявили терпение, стоицизм и железную решимость.